Дорогая церковь, мы прочитаем вместе с книги пророка Иезекииля, с 3 главы, будем читать 17 стиха. Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 17 стиха. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Когда я скажу беззаконнику смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника беззакону пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Сегодня, дорогие друзья, у нас пост и молитва о служителях, о тружениках, о братстве нашем дорогом, о всех содействующих, как они вмещаются в наших сердцах. Помню, в прошлом году тоже было общение в Любучане, как уже слышали в этом году, как оно прошло. У меня как раз у младшего сына был день рождения, думал, что ему подарить. Вот тебе деньги съесть в Любучаны. Увидишь, жена Константиновича, будь тебе память на всю твою жизнь. Поехали трое, побыли, приехали, мне пленки привезли, но довольные, благодарные. Но что примечательно, рассказывайте подробно, как оно там прошло. Говорит, молодежи было много. Но спрашивал, кто что пел, кто как участвовал. Там, говорит, молодежь передала записку братьям старшим. Братья старцы дорогие, говорите вы пока, а мы потом поучаствуем. Я говорю, как будто чувствовали, что время уже будет немножко меняться. Да, и старцы наши... И немощь, и годы, и всякое бывает, кого-то уже не досчитываемся. Я говорю, правильно сделали. И перерыва, говорю, даже не было. Решили без перерыва. Будем слушать братьев. Братья и сестры, как вот мы благодарим Господа за наших старших братьев. Рассказывает, как Геннадий Константинович в этом году вот вел себя, когда сложилась вот такая неожиданная, как будто непредвиденная ситуация. Как он был на своем месте? Братья и сестры, как это дорого, что у Господа есть стражи, которые на своем месте всегда, и днем, и ночью. Мне так по роду служения приходится чаще бывать там за границей, где мы говорим за прутом. Но вот приезжаем, посещаем там, смотрим, какие молитвенные дома, какие церкви, как живут. Нам братья румыны говорят, у вас телевизора еще нету? Мы говорим, нету, будет. У нас тоже когда-то не было. Американцы еще не пришли со своим учением? Еще нет. Придут. У нас тоже когда-то них не было. А я проезжаю оттуда, мне хочется обнять каждого брата-служителя и попросить, слушайте, братья, вы стойте, бодрствуйте, чтобы никогда это не пришло к нам. И когда проезжаешь вот оттуда, как дорого становится, братья, мне становится еще дороже. Братья, стойте на месте. Бодрствуйте. Бодрствуйте день и ночь, все оставьте. Но чтобы сохранить вот этот путь, вот так, как нас с вами Господь вел вот до сегодняшнего дня, еще чтобы вел 40 лет, еще 40 лет, пока не встретимся с Господом. Мы с вами прочитали вот это место. «Поставил тебя стражем дому Израилеву». Какая это ответственность, братья и сестры? Какая это большая ответственность? Тут-то понятно вот этот стих 18. Беззаконников вразумляли, смерть умрешь. Ну, это мы привыкли. Евангелизация. Слава Богу, идет она. Так, те спрашиваем, идут, едут, немощи свои, с библиотеками, с трактатами. Идет этот труд. Но, братья и сестры, как спорно 20 стих. А если праведник отступит от правды своей? Не правда ли очень скорбно? Даже, говорит Господь, не припомни ему праведные дела, которые делал он. Сохрани, Господь, от такого краха. Сохрани, Господь, от такого шага, куда то шагнешь и перечеркнешь все то, что подвязание твое, может быть, годами, может быть, десятилетиями. Как же это так? Братья и сестры, а праведника кто должен вразумлять? Тоже братья ответственные, тоже служители. И за беззаконниками успевать, чтобы там все было. И за праведником смотреть внимательно, чтобы ну никуда, ни на сантиметр никто не уклонялся. Так мне по роду служения, по преподаванию на курсах, братья больше получают истории. Так последние годы заниматься только историей. И я что-то так в одно время взял период 20-30 год. Начал немножко, где только мог найти какой материал, исследовать, как жили тогда братья и сестры. И удивился, что, ты смотри, как много стало похоже на наше время от 90-го до 2000-го года, ну, на наше время свободы. Мне даже интересно стало. Стал собирать целую тему, два десятилетия, 20-30 и 90-2000. И давай сравнивать, как жили верующие. И однажды на семинаре с воспитателем проводили беседу, и все удивились, ну ты смотри, как многое похожее. Мне тоже вроде как-то стало интересно. Я думал, ну, гонения, кончились гонения. Ну все, свобода. А дальше что будет? Ну, конечно же, только свобода. Ну, а дети моим тоже свобода. А внукам моим? Ну, только свобода. Как же, мы уже в демократию зашли. А что еще может быть другое? Просестры, когда стал исследовать тот период свободы, а тогда тоже верили, что будет светлое будущее, и больше никогда гонений не будет, ни внукам, ни даже правнукам. И мне стало немножко страшно. Я стал уже учить по-другому. Братья и сестры, не свобода будет, а давайте готовиться к трудным временам. И оказалось правильно. Оказалось правильно. Но вы знаете, когда вник в годы свободы, меня стало интересовать все периоды свободы. Взял период с 1905 года, ну, кто немножко помнит историю, когда опубликовали первый манифест о свободе вероисповедания в России. Терпели наши братья и сестры. Это времена Рябошапки, кого мы еще находим, книги истории, Гирюсы. Терпели сильно, долго терпели. И вдруг свобода. И вот с 1905 до начала Первой мировой войны, например, 1912, тоже была свобода. Про сестры, а в сколько искушений впали братья в тот период свободы? И как оно похоже и на наши сегодняшние дни? Тоже удивился, смотри, похожие. Мне стали интересовать тогда вообще все периоды свободы. Когда первое-четвертое столетие начался путь, ну, после апостола учеников апостола, потом ученики учеников апостола, дальше. Про сестры, кажется, там тоже было время свободы. Ну, понятно, 10 периодов гонений. Так они есть. От Нерона до Диоклетиана. Так они фигурируют во всех историях. Ну, а если немножко более подробно перебрать, находим одно окошко. От императора Севера до императора Деция. Ну, это 220-250 год. Было 30 лет свободы. Братья-сестры, 30 лет это много или мало? Я смотрю, мы прожили 10 лет, всего 10 лет прожили. А сколько тревожащих душу моментов уже встречается в жизни народа Божия. Я думаю, Господи, если мы еще проживем лет 20 тихо и мирно, будет еще печальнее. И еще печальнее что-то будет. 30 лет я прошел к выводу, братья и сестры, это много. В этот период начали строить молитвенные дома. Это только после императора Севера. До того собирались в катакомбах. Когда-то приходилось, я что-то представлял себе, ну, пещеры выдолбанные в горах, где-то там зашли так, что не найдешь ни поворота, ни выхода, и там, наверное, собирались. Нет, не так. Катакомбы это было, ну, вот как сейчас, подземные канализационные такие ходы есть в городах. Вот что-то такое и было под Римом. Только высокие своды, метров 5, выложены из кирпича, и они под всем городом, это разделение километров 100. Туда никто не спускался. Христиане находили закоулки, спускались туда, собирались. Там никакая полиция боялась туда спуститься. Там проводили собрания. А после императора Севера стали строить молитвенные дома. Молитвенные дома, которые мы с вами строим, это уже третий период в истории христианства. Это не первый. Это уже третий. Смотрим, как строим. Кто с каким сердцем строит. Кто какие надежды возлагает. Посмотрел я ваш молитвенный дом, братик меня поводил на экскурсию. что было старого, что сделали нового. Братья и сестры, мне приходилось видеть молитвенные дома, ну, как его нарисовать, его размеры. Вот там хор только 1000 человек. Сколько членов церкви? Несколько тысяч. Сколько стоит этот дом? Ну, я не знаю, много миллионов долларов. Так и не назвали цифру, мы пробовали прикинуть, ну, может, 5, может, 7. Нет, наверное, больше. Приходилось видеть такие молитвенные дома. Но после того, как проходим, смотрим молитвенный дом, садимся беседовать с верующими. Что в этом доме живет? Какой дух царит? Какое бодрствование? Вот какое понимание? Это важнее, это дороже, чем вот этих миллионов, на которые построены такие красивые стены. Вот многие сегодня строят. Это, братья и сестры, началось в этот период, 30-летний период свободы. Потом как-то, ну, 10 лет свободы. Давайте еще красивее построим. Еще 10 лет свободы прошло. Давайте еще красивее построим. Вот у нас в Молдавии, в церкви, которая, это бывший городок Котовск, он сейчас переименованный, Хинчеш, для вас такое слово незнакомое. У нас самый дешевый молитвенный дом в Молдавии. Он у нас с глиной соломы построенный. А на полу у нас асфальт. Дешевле этого дома нету во всей Молдавии. Ну так мы решили построить. Когда собрали членами церкви, братья и сестры, когда придет время, его будут забирать, чтобы никто не плакал, а здесь не остался. Помолились, поблагодарили и вышли. Ну так мы решили построить. Он нас так и построился. Глину даром и солому дали, гнилую тоже дал он. И мы стоптали стены, накрыли простым шифером и там собираемся. Где-то под 80 членов церкви. Братья и сестры, не только молитвенные дома отмечается вот этот период свободы. Второе, что началось в этот период свободы, благовествовали братья и сестры, несомненно, проповедовали Евангелие. Начали каяться чиновники. Братья и сестры, ну когда покаялся, например, большой начальник, скажите, а что с ним делать? Как насчет работы его, вот, должности его? Оставлять или не оставлять? Я вспоминаю годы гонений, кем мы работали. Лифтерами, кочегарами, дворниками, слесарями. Даже у бригадира никто не выбивался, потому что брат говорит, все равно через неделю снимут с бригадира. Ты ж парад не поешь там организовывать или прочее. Было такое время? Сестры пожилые скажут, было. И братья скажут, было. А сегодня, если покаяться, ну, кто-то, скажем, директор фирмы, оставлять ему фирму или не оставлять? Или пусть побудет. Все же таки взнос принесет большой. И что-то можно сделать. Братья и сестры, вот такое было в этот 30-летний период свободы. Как-то рассуждали, рассуждали, взвешивали, взвешивали, ну, оставили. Ну, пусть будет, пусть будет. Покаялись военные начальники. Братья и сестры, а с военачальниками как быть? Оставить службу или не оставить? Рассуждали, рассуждали. Но мне приходится немножко бывать в церквах и тут, и там, и на России, и на Украине, и в Молдавии, и в Румынии, и дальше. Встретили такой вопрос. Брат говорит, хочет работать инкассатором, можно или нет? Вы бы разрешили инкассатором работать? Ну, а если работы нету, а там большие деньги платят? Мы говорим, так он же при оружии должен ходить. Но он же не стреляет. А если будет стрелять? Ну, вот вы сразу в крайности падаете. Ну, сегодня же он не стрелял, и вчера не стрелял, вот уже столько лет ездит. Ну, а что делать, если работы нету? Как взвесить, братья и сестры? Как, на каких весах выверить? Уже или еще? Уже оставлять работу или еще потерпеть? Ага, ну, если он в тюрьме, там будет уже смертный приговор исполнять. Нет, там нельзя, там уже, ну, понятно. А если только носит? Ну, если только носит, то, наверное, можно. И в этот период свободы рассуждали, рассуждали, говорили, ну ладно, пусть будет. Только чтобы он сам никого не лишал жизни. А также он принимает команду, передает команду. Ну что здесь уже подать в крайности? Пусть будет хорошим военачальником, образцом христианином. А может даже через него солдаты покаются. Оставили. Что еще произошло, братья и сестры? Появились христиане-торговцы. Я не знаю, у вас в ваших краях не бывает такой проблемы? Торговли. Я, где мне приходится бывать, спрашивают, это ты в торговле работал? Я работал. Это ты написал статью за торговлю? Я написал статью за торговлю. И задают всякие-всякие вопросы и варианты. И вот пробуют доказать мне, вот я купил по такой цене, ну вот проверь меня. Могу проверить, я ревизором работаю. Потом вот накидка, вот за транспорт, вот налог, вот за магазин, вот зарплата, вот прибыль. Ну что здесь вы видите такого вот нехорошего? И тогда, братья и сестры, так рассуждали. Ну что вы видите здесь нехорошего? Ну пусть побудет торговцом, стали торговцы. Потом появились христиане-купцы. Было на что строить молитвенные дома, не правда ли, братья и сестры? Было. Было на что. И строили. И строили. Даже историки пишут, в некоторых молитвенных домах на преломление брали серебряную чашу, а некоторые даже золотую купили. Но это же преломление. А на преломление вроде что-то особенное должно быть. Потом как-то оно появилось, если гонений долго нету и нету, нету и нету, появилось такое явление епископы. Ну, пресвитер, понятно, отвечает за души, за церковь, за евангелизацию. А это над пресвитерами появилось такое служение епископ. Он вроде и не отвечает за души, но управляет пресвитерами. Им пошили особую белую шелковую одежду и особый белый головной убор. И очень многим хотелось, ну, поносить хоть немножко вот эту одежду и вот этот убор, ну, побыть хоть немного епископом. И это было явление, братья. И это было явление. Сколько мы с вами можем еще вот так, перебирая историю, перебирать, что происходило в эти 30-летия? В 249 году стал на трон Деций. 2 года жестоких гонений. Я когда уже потом разобрался с этим периодом гонений, думаю, ну, слава Богу, наверное, среди христиан все стало на месте. Больше купцов нету, никто за роскошью не гонится. Наверное, там все успокоилось и умиротворилось. Братья и сестры, 2 года не вылечили. Вот эти все исступления, некоторые, которые мы с вами перечислили, не вылечили. Даже некоторые историки пишут, христиане, если скорбели, то скорбели больше о потерянном богатстве, чем о том, что происходит в духовной жизни. Вот о чем скорбела их душа. После императора Деция стал другой период свободы. 50 лет свободы. Братья и сестры, 50 лет это много или немного? 50 лет это уже совсем много. Совсем много. Вот это, что мы с вами примерно перечислили, оно стало возрастать и разрастаться. Появились молодые люди, которые, когда приготовляли их к крещению, перед церковью представали, все знали, что это очень хорошо воспитанный христианин. Когда задавали вопрос, ты готов быть мучимый за Христа, чтобы отдать жизнь до смерти, то в это время вопрос считался совсем лишним. Такие вопросы просили не задавать. Все спрашивали, ну, хорошо себя ведет он или она. Все говорили, никто не имеет никакой претензии. Ну, поет же, поет. На собраниях бывает, бывает. Ну все, даем крещение. А как же наставление, как же беседы подробные, вот так, до глубины души, сердца. Беседы почему-то стали переносить на после крещения. Беседы с до крещения перенеслись на после крещения. Вот тогда на собрании будет, вот и услышит обо всем, и, так сказать, в свое время вырастет, и все будет хорошо. Проповеди, братья и сестры, стали проводить о любви, о мире. Христос стал высоким, мудрым, самым прекрасным существом, которое было на этой земле. И вот так потихоньку, потихоньку путь праведников еще немножко сместился, еще немножко сместился, еще чуть-чуть сместился. В 303 году встал на трон Диоклетиан. 24 февраля он издает указ. Все, кто сопротивляется жертвоприношению перед идолами, лишаются должности, собственности, всех рангов, гражданских прав. Христиане всех сословий и положений будут подвергаемы пыткам. Церкви должны быть разрушены, религиозные собрания запрещены, священные писания уничтожены. Это его, цитирую его указ. Потом он издал еще один указ, потом он издал еще один указ. Братья и сестры, представляете себе, как себя чувствовали христиане в это время? Только настроились на свободу, только пошли дела в торговле, только-только появились немножко деньги, устроили молитвенные дома, комфортные такие, светлые, просторные, очень удобные, только-только приготовились, и вдруг такой резкий удар. Братья и сестры, что происходило? были верные Господу до смерти. А были те, которые подписывали. В то время покупали такую справку, она называлась «Libellus» на латинском языке, «Освобождение». Если вот эта справка есть, тебя никто не арестует, никаким пыткам подвергать никогда не будет. Кто сыпал вот это благовоние, кто возливал на жертву перед идолами, а кто просто покупал эту справку и считался христианином. Братья и сестры, должны ли христиане были готовиться в это время к самым трудным временам? Вот мы встречаемся с братьями и там, и в Москве встречаемся. Вот зимой пришлось дать такое, например, наставление. Братья, есть свобода, пользуемся. Есть хлеб насущный, кушаем, благодарим. Но внутри всегда нужно носить готовность к самому худшему. Потому что в истории вот эти периоды свободы, когда расслаблялись, когда устраивались, вдруг резко заканчивались. Так было в 37 году, так было вот во времена Диоклетиана. А как будет в 2007 году, не знаем, братья и сестры. Но может произойти, может произойти. Может произойти то, что мы с вами даже не предполагаем, не предвидим, никак не ожидаем. И вдруг нагрянет резко, неожиданно. Что будет с нами, братья и сестры? Где будет наше сердце, наша вера? Вот к чему мы готовим путь нашей жизни духовной? В книге пророка Исаии, 21 главе, читаем тоже о сторожах. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, обратитесь и приходите. Сторож, сколько ночи? Я поставил тебя стражем дому Израилеву, страж духовной церкви. Братья и сестры, вот кому приходится работать ночную смену? Мне долгие годы пришлось кочегаром работать. До двух, до трех еще терпишь, не правда ли? Но с трех до пяти, даже чтобы не сидел, лучше ходить на ногах. Потому что ну вот сидишь при всем желании бодрствовать, смотришь, глаза закрываются. Ну что такое? Знакомо такое явление? Знакомо. А потом под утро уже тоже вроде легче. Но вот это вот с двух, с трех до пяти, до полшестого, ну совсем не могу тут. И вот бывает, что глаза закроешь, кажется, я ну на 20 секунд закрыл. Смотришь на часы, 40 минут прошло. Ой, что тут меня бегом, тут что-то уже где-то произошло. Надо все проверить, что как работает. Как же ж так? Ну чуть-чуть только, чуть-чуть только. А бывает наоборот. Прикрыл глаза, кажется, ну все, наверное, точно полчаса продремал. Смотришь на часы, да нет, только одна минута прошла. Знакомое явление, братья и сестры, знакомое. Вот сторожа спросите, сколько времени? Если он ни разу не задремал, он вам скажет, сколько времени. Точно скажет. Вот сторож, сколько ночи? Скажет и час, и минуту. Братья и сестры, если задремал хоть один раз, он уже неправильно скажет. Он уже неправильно скажет. Наши братья ответственные, вот, которые отвечают за один род служения, за церковь, за всякий труд, братья и сестры, имеют право задремать хоть один раз? Не имеют права. Братья и сестры, не имеют права. Вот мы с вами перебирали чуть-чуть этот период, 30 лет свободы, 50 лет свободы, но не достает времени перебирать еще 905 год или 20-е, 30-е годы. Братья были? Были. А почему то одно проникло, то в другое там в политику вмешались, то с военным вопросом споткнулись там, то с одним делом, то с другим делом. Почему? Где-то пропустили, братья и сестры. Где-то пропустили. Каким нужно быть бодрствующим и внимательным в духовной жизни, чтобы ничего не пропустить? Ни самого маленького. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Он – это с большой буквы. Бог, Господь. «Стою на страже и узнать, что скажет он во мне». Братья и сестры, знакомый голос, когда Господь изнутри разговаривает, когда во время молитвы, или при чтении слова, или бывает просто при духовном помышлении, таком рассуждении, знаком вот этот голос, И не скажешь, что громкий или сильный, или чей он, а голос слышишь. Голос слышишь. Тихий-тихий такой, но ясно, что этот голос всегда надо слушать. В третьей книге Царств, 19 глава, помним с вами пророк Илия в пещере. И помните, когда он вышел, Господь ему приводил такие примеры. Вот Господь пройдет, большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. Не ветры, Господь. После ветра землетрясение. Не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь. Не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. Вот сейчас будет Господь. Братья и сестры, мы молимся и о братьях, тружениках, служителях, ответственных. Но не каждый из нас с вами тоже должен бодствовать, слушать вот это веяние тихого ветра. Если вас прошу о таких новостях, вот за пожар в Любочане слышали? Ну как же не слышали? Все слышали. Бывают события такие, что как землетрясение. На одном конце земного шара пройдет, а почти все страны мира услышали, если сильное землетрясение. Ну тут мы не прослушаем, тут мы на месте. Но если ветер, раздирающий скалы, слышали? Слышали, как вот там в Черном море, значит, смерть закрутила эту воду, не знаю, метров, или сколько там, толщину 200 метров, вверх там еще 400 метров, огромный масс. Поднял, бросил на гору, потом с этой горы вместе с камнями пошел вниз на поселки, на людей. Слышали? Слышали. Ну, если пожар какой-то, тоже слышали. А как с веянием тихого ветра, братья и сестры? Как с веянием тихого ветра? Суть в том, братья и сестры, что для чего нужно различать веяние тихого ветра? При землетрясении не ходят и не ездят. Говорят, остановись. Когда ветер, раздирающий скалы, когда пожар, тоже нету движения. Говорят, стой, давай сходи, помогать надо, пожар или беда какая-то, стой. А когда надо двигаться? Когда веяние тихого ветра. А куда двигаться? Куда двигаться? Вот первые христиане стояли и рассуждали. Двигаться туда или двигаться обратно? Двигаться к вот этим вот должностям, вот этим вот деньгам, к этому благополучию? Или немножко оттуда отходить? Как правильно определить, Господи? Среди братьев рассудили, даже среди членов церкви рассудили. Высказали мнение. А теперь надо решать, ну куда двигаться? Или вперед, или назад отступить. Вот в книге Иова мы с вами читаем его такую характеристику. Это первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Братья и сестры. Удалялся от зла. Проходил Иов среди искушений, проходил среди разных праведников, среди разных верующих, разные выслушивал мнения. Потом научился спрашивать у Господа, приближаться к этому. Ну, люди убедились, что не опасны. Или удаляться. Научился слушать от Господа, удаляйся. И он удалялся. И он удалялся. И Господь это пометило его жизнь. Он удалялся. Братья и сестры, трудно определить веяние тихого ветра. Ну, вот посмотреть в окно, видно, что веет. Но если совсем тихий. Не видно. На улицу выйти, вроде лицо подставить, тоже вроде нет. Надо быть, наверное, немножко специалистом. Как узнать, вот есть ветер или нет? Так спросил одного брата, другую сестру, веет ветер? Нет, не веет, сиди спокойно. Когда повеет, будем двигаться. А у него покоя нету. И не должно быть покоя. Пойдет на гору, найдет, где на горе растет осина, посмотрит на верхушку осины, и увидишь, что шевелится листовской. Братья и сестры, есть веяние тихого ветра? Вставайте, сейчас будем двигаться. А куда? Братья и сестры, а куда двигаться? Опять надо быть немножко специалистом, духовным я иду. Но если взять пушинку, поднять ее вверх и пустить, видно, куда полетит? При самом-самом тихом ветре. Видно, или сюда, вправо, или сюда. Или вправо, или влево она полетит. Есть ветер и есть движение ветра. Двигаемся. Но это же надо немножко постараться, братья и сестры. Это же надо найти гору, найти это дерево, придумать эту пушинку. Такими должны нам с вами быть в жизни духовной, братья и сестры. Вот такими беспокойными. За каждым движением духовным, каждого члена церкви, каждой церкви, всего братства, нам с вами до всего должно быть дело. Где какое дыхание? Где какое веяние? В каком направлении? Господи, двигаться или не двигаться? В какую сторону двигаться? Вот это наше с вами занятие. А в первую очередь, конечно, братьев ответственных. Чтобы мимо их взгляда ничего не прошло мимо братьев. Абсолютно ничего. Я хотел вам немножко еще рассказать пример из своей жизни. Куда двигаться? Прошлого дома вроде так договорились и с братом. Он говорит, и с молодежью, и с церковью, что будем у вас на посещении, дальше поедем. Договорились. А как-то Господь немножко планы повел по-другому. Иногда, вы знаете, бывает в жизни такое происходит, что и не предполагаешь, и не ждешь, и не думаешь. А всякое происходит. Мы были на курсах в Белой Церкви, мы там на Украине проводим курсы. Приехали вечером благополучно. Брат мне вечером, утром звонит. Там у тебя, говорит, на доме что-то горело. Ну, я как по привычке говорю, ну, если не сильно, то скажи, то есть подождут, пока я приеду, да и посмотрим, что там, отремонтируем. Потом что-то я потерял покой, уже я звоню брату, ты мне подробно расскажи, что там горело. Там, говорит, дом тебе ночью подожгли, там крыши уже нету совсем. Ну, понятно, примерно себе представил. Конечно, пришлось оставить курсы, приехал домой, уже жена рассказывает. Они, оказывается, я уехал на курсы, они всей семьей уехали в соседнюю церковь на похороны. Дома никого не было целый день. А приехали аж 9 часов вечера, уставшие, намерзшиеся, попили чай и упали спать сразу. А в час ночи жена проснулась, потому что уже шифер, он от огня растрескивается на маленький кусочек, он взрывается. И она поняла, что горит дом. Натерпелись, конечно, не до утра сильно, там свет не отключали часа полтора, потом пожарный там что-то насос не работал, оно же горит и горит. Хорошо, что вспомнили за мать, она у нас без ноги, с той стороны живет, уже вытащили с огня. И хорошо, что один из пожарников успел вскочить и вытащить баллон с газом. Хотя он был такой горячий, что он обжег руки, но он почему-то не взорвался, это милость Божия. Если бы он взорвался материн дома, потом наш баллон, то, наверное, уже не то, что крыша, наверное, и стен бы не осталось. Пережили, перетерпели, где-то съехались братья, порасчищали там, что не догорело. В течение 3 дней около 100 братьев уже крышу нам поставили новую. Работы было много. Но уже все остальное давай потихоньку своей семьей приводить в порядок, потому что воды нам налили тонны. 10 тонн воды вылили на весь дом, можете представить. Давай уже поднимать потолки, перемазывать, все равнять там. Но осенью уже договорились, что едем сюда. И уже билет у меня в кармане, уже вечером надо идти туда, к поезду. А жена говорит, ну, подняли дымоход, хоть трубу поставь, а то уедешь, там холод будет, хоть топить так-то без тебя. Ну, давай с сыном быстренько трубу поставим. Он снутри, я снаружи. Как-то оно получилось, я не знаю, как получилось. Труба тяжелая, что-то неосторожно, в общем, с той крыши пошел я вниз, а сын остался с трубой наверху. А когда уже в больнице очнулся, долго отливали водой, что-то никак не мог, достал головой угол бетонного фундамента. Ну, вы знаете, пришел в себя, смотрю, тут и жена, и дети, вокруг врачи суетятся. А я смотрю, у меня такая первая мысль. А для чего вообще человек суетится на земле? Это первое, что я сказал. А оно так мне как показалось, так и высказал. А потом прошло немножко времени, и я сказал, Господи, если я еще встану, если буду ходить ровненько, буду жить только для Евангелия истины. Больше ни для чего другого на этой земле я не хочу жить. У меня как будто что-то в это время, что-то поменялось вот так вот внутри. То вроде до этих пор кончили строить домик, завели с женой пчелы, она насадила цветов, садик, и размечтали, что вот сейчас мы посидим, покушаем меду, вот. И на собрание сходим, споем. Ну, а что нам еще надо, двум пожилым? Плохое это направление или хорошее? Ну, если бы я кому-нибудь до пожара рассказывал, брат, сестры, это плохо вот так размечтаться и даже что-то сделать. Вы бы сказали, ну, а что тут плохого? Вы бы на собрание опаздывали? Нет, конечно. Вовремя? Все у нас вовремя. Ну так а что тут плохого? И это так к Новому году пришлось потихоньку оставлять костыли, начинать учиться ходить. А на Новый год мама с 31 на 1 ушла в вечность. И так был сахар, у него в почве сахара там и без ноги она была уже столько лет. А еще после этого переживаемого, это уже последний один инсульт, другой инсульт. В общем, натерпелись мы с ней, уже последний месяц она не спала, и сами понимаете, давай уже похороны. Прошел так Новый год и неделя молитвы, я уже на собрании столько времени не мог никак дойти. Немножко все успокоилось, улеглось, решила уже пойти на собрание. Помолимся с братьями и сестрами, попоем, знаете, как-то душа немножко это, накипь скорби сойдет немножко, Господь елеем помажет, вот знакомое такое чувство, уже будет хорошо. Пришел в собрание, так все с палкою, подходит одна сестричка, низенькая такая, худенькая, плачет на взрыв. Я хочу с вами побеседовать. Ну что случилось? Муж меня с дома выгнал, он неверующий, такой он здоровый, жестокий такой. Она через меня покаялась, приняла крещение. Сказал, что если вас где-то в городе найдет, на этот раз покалечит, то окончательно. Еще собрание не началось. Вот пришел на собрание утешить. Братья, сестры, чего оно так бывает? У меня было время размышлять. Через несколько дней так с палочкой уже пришлось ехать на курсы. Болезнь, курсы, курсами. Ехать же надо. Прошли молдавские курсы. Потом мы поехали в Россию на курсы. Там мы курсы проводили, трехнедельные курсы. Потом с России пришлось ехать снова на Украину. Там мы проводим курсы. С Украины вернулся в Молдавию, потому что там был семинар воспитателя. А семинар уже опять пришлось ехать на Украину, потом опять в Россию. И вот такой вот круг где-то до конца мая месяца получился без перерыва. И я потом в этих размышлениях, почему так Господь допустил в жизни моей столько за такой короткий период, казалось, пережил, сколько я все мои предыдущие годы не пережил. Я стал прикидывать даже по фотографиям, вот где с курсантами, где с воспитателями, с воспитательницами, около 500 душ так. Прошло за эти годы бесед, за эти месяцы бесед, недели. Я думал, Господи, 500 душ вот приходят, и мы должны утверждать их в истине, утверждать на Твоих путях. Господи, а что, если я чуть-чуть неправильно их направлю? 500 душ, и мы расстанемся. А это работники, проповедники, воспитатели. Они пойдут в свои поля, будут трудиться. Какая ответственность, если я хоть чуть-чуть только, ну, на один сантиметр, и где-то не так направлю. Что получится? И потом, когда стал возвращаться в своих мыслях назад, я понял, Господи, Ты сокрушил в сердце все мои планы. Что будет тихо, будет мирно, будет благополучно, будем сидеть, будем петь и на небо пойдем. Оказывается, Господь все это снял. И дом, который мы радовались, что такой подняли, приехал я не мог понять, это дом или не дом. Как будто что-то взорвалось, кругом все лежит. Горящие какие-то стекла, вата, что такое? Где мой дом? Нету дома. Уже восстановили, но он уже теперь у меня к сердцу не прилипший. Он себе на своем месте стоит, а мое сердце здесь, там, где должно быть. А то как-то оно в одном месте соединилось. Братья, мне хотелось с вами в заключение помолиться. Чтобы мы с вами помолились, конечно, в первую очередь о братьях бодрствующих. У братьев ответственных. Они не имеют права ни на какое расслабление, ни на выходные, не имеют права, братья и сестры. У них выходных нету. Потому что выходной тоже церковь идет. А кто за ней будет наблюдать? Мне почему-то сильно запомнили слова Геннадия Константиновича, когда первый раз пришлось его слышать и увидеть в 89-м году в Ростове на таком общебратском совещании. И он говорит, братья дорогие, за все 20 лет мой мозг никогда не знал отдыха. Только тогда отдыхал, когда читал Священное Писание. А не было возможности. Какой выходной? То одна проблема, то другой документ, то снова какие-то проблемы в братстве, то пленку, то посещение. У него никак не было. Пусть поможет нам с вами Господь молиться так о братьях, чтобы дал Бог сил духовных, здоровье дал. О хлебе насущном им позаботился, чтобы они не отвлекались. Они стражи Дома Божия.